Вот что. Леридо любил поговорить с шофером. Меже знал все, что случается окрест. Какие новости, мой друг? Все спокойно, господин генерал. В Мюнстере я разговаривал с нотариусом. Он приезжал из Периге за вещами. Он говорит, что на эльзасцев произвел тяжелое впечатление процесс Россе. Я так и думал. Леридо обратился к Санже. В Париже они ослеплены. Да если Россе и был связан с немецкой разведкой, теперь не время это выволакивать. Зачем углублять политические распри? Генерал слегка повернулся к шоферу. Вы ездили с полковником на позиции? Мы были, господин генерал, в Эрштейне. Майор Лисаж жаловался, солдаты там распустились. Мы же хотели рассказать, что майора Лисажа солдаты вымазали коровьим навозом, но вовремя спохватился. Это выведет генерала из себя. Мы же только усмехнулся, вспомнив, как визжал бедный майор. А Леридо сказал, ничего не поделаешь, люди скучают. Нужно организовать разумные развлечения. Они въехали в Страсбург. Город был пуст. В киосках за стеклом висели газеты от последних чисел августа. На террасах кафе стояли мраморные столики, соломенные стулья, как бы поджидая посетителей. Портал собора был прикрыт мешками с песком. Часы на площадях все показывали разное время. Увидев в витрине сиреневый пеньюар, генерал вздохнул. Такой пеньюар у Софи. Леридо 4 года тому назад вторично женился на молоденькой дочери военного врача. Софи в 26 лет была рассудительной и заботливой. Когда Леридо работал, в доме ходили на цыпочках. Софи готовила его любимое блюдо — телячью голову в винегрете. Она душилась духами корсиканский жасмин. Наблюдательный пункт находился в беседке, прикрытой хвоей, над обрывом. Леридо в бинокль увидел людей возле блокгауза. Он машинально подумал: «Противник». Потом он заметил большой транспарант: «Французы — наш общий враг Англия». Рядом красовались изображения Гитлера и Жанны д'Арк. Леридо поморщился. «Да чего это вульгарно? Вместо военных операций какая-то пропаганда. Как будто война — предвыборная кампания. А там дальше дома с бурыми крышами, синий дымок, виноградники. Слов нет, странная война. Можно забыться, принять все за маневры. Синие пытаются форсировать реку. А в 16-м году было иначе. Леридо вспомнил развалины перрона, щебень, воронки, кости. Это не повторится. Тогда мы начали войну с песнями и красными штанами «Пью-пью». Теперь у нас линия Мажино. Леридо шел по размытой дорожке, пахло сырой землей. Показалось мутное зимнее солнце. Вдруг он услышал музыку. Шуберт. Эту вещицу играла Софи. «Что это?» Полковой командир отрапортовал. «Громкоговоритель. Заглушаем немецкую пропаганду, а противник слушает знакомую музыку. Мы им показываем, что ничего не имеем против немцев». Леридо одобрил. «Прекрасно придумано. Нам предлагали между музыкальными номерами вставлять короткие обращения на немецком языке. Так делают в 27-й дивизии. Но я нашел это неудобным». «И правильно сделали. На войне нужно воевать. Предоставим политику политиканам. Что же, у вас целый день концерт? Сегодня с 7 часов утра до 7:40 была артиллерийская перестрелка. Их батареи находятся, знаю. Имеются жертвы? 3 солдата убиты, 1 сержант тяжело ранен». На минуту воцарилась тишина. И тотчас с того берега донеслось по-французски. «Так за вашими спинами подписали условия. Англия платит машинами, Франция — кровью». Поехали дальше, в штаб 27-й дивизии. Леридо хотел проверить, правда ли, что там занимается политической пропагандой. Но он забыл про громкоговорители. Его ожидало важное известие. Утром возле Эрштейна разбился немецкий истребитель. Летчик погиб.